Глава 29. Сердце гулко забилось в груди, застучало о ребра, как раненая птичка. То ли от Кощеевой близости, то ли от близости инфаркта. Напугал, зараза. Я неуверенно обернулась, встретившись с пристальным мужским взглядом. Что сказать-то? Все слова из головы выветрились. «Лицо знакомое», — меж тем пробормотал Кощей. «А вспомнить не могу». «Так ты сам меня и притащил», — возмутилась я, руководствуясь принципом, что лучшая защита — это нападение. «Да?» — он удивленно вскинул брови, видимо, пытаясь припомнить. «Погоди, а сколько лет я проспал с того момента?» 10? София?» Я закашлялась. Видно, серьезно его приложило, если он в самом деле настолько во времени потерялся, что меня с царевной смог перепутать. Не удержалась, чтобы вновь над ним не пошутить, и состроила грустную мину. «Нет. Но я смотрю, таких, как я, у тебя здесь много. Уже и не помнит, кому под луною в любви клялся, да в уста сахарные целовал. Сердце мое разбито теперь. Не вернуть честь девичью супостату отданную. Мамка с папкой на порог не пустят. Одна судьба у меня. Пойду в лес на съеденье волкам». «Ты сумасшедшая?» Кощей посмотрел на меня с опаской. Даже руку отпустил. А у меня внезапно на душе потеплело. «Значит, нет у него здесь гарема из красавиц?» Едва сдержав довольную улыбку, я ответила. «Нет». «А ты?» И, вытянув перед собой ладонь, спросила. «Смотри внимательно. Сколько пальцев?» 5. «Отлично», — обрадовалась я. «Зрение в порядке. С логикой тоже все нормально. Можно выписывать вас, больной. Поздравляю». «Что?» «Знахарка я», — гордо вздернув голову, посмотрела на Кощея. «Лечила тут тебя денно и ночно. Спасибо совке скажи, что позвала меня. Иначе нить жизни твоей в скорости бы оборвалась». «Это невозможно». Кощей покачал головой с легкой усмешкой, будто я только что сморозила несусветную глупость. «Смотри». Я разжала руку и продемонстрировала ему раздавленного жука. «Это древний артефакт. Очень опасный. Повезло тебе, что я знаю, как он выглядит». Пришлось сочинять на ходу. Забавно, если этот мерзкий жук в замке окажется чем-то вроде наших квартирных тараканов. Кощей посмотрел на меня со снисходительной улыбкой, с какой обычно взрослые смотрят на несмышленых младенцев, и повторил. «Меня нельзя убить. А в сон беспробудный ввести можно». К счастью, мне удалось быстро подобрать понятный Кощею аналог слову «кома». «Вон, в зеркало посмотри. Что видишь?» Как ни странно, мой пациент повиновался. Растерянно подошел к зеркалу, внимательно рассматривая отражение. «Как же он все-таки хорош!» Я невольно залюбовалась его широкой спиной и упругой задницей. Едва подавила восхищенный вздох. Кощей ничего странного в своей внешности не заметил. «Себя вижу. Точно. А вот если бы не я, неделька-другая, и был бы на твоем месте скелет, кожей одной обтянутый. Хорошо, что я успела вовремя. Даже пролежни не заработал. Лишь побледнеть слегка успел. Благодарить не стоит. Деньгами тоже не возьму. Потом услугу попрошу». «Какую?» Он бросил на меня подозрительный взгляд. «Позже придумаю. Устала больно». Я показательно зевнула. «А ты лежи, выздоравливай. Пошла я. И штуку эту выкинь. Нехорошие миазмы от нее исходят». Я бросила жука на пол, и пока Кощей не начал задавать вопросы, вымилась за дверь, попутно отряхивая руки. Фу, ну и гадость. Устало прислонившись спиной к стене, наконец-то смогла выдохнуть. Как же мне выпутаться теперь из всего этого? Надо было речь подготовить к его пробуждению. Но, с другой стороны, что я могла сказать? «Привет, я Яга, а ты изволь вновь отправиться в заточение. Кандалы сам наденешь, богатыри на подходе, проводят тебя до царских казематов. Доброго здоровья и легкой дорожки». «Так что ли?» «Нет. Тут нужно все обдумать». По пути в свою комнату встретила Аглаю. Она дежурила у входа в башню. На лице женщины читалось неподдельное беспокойство. Интересно, если бы Кощей до утра в себя не пришел, она тут бы и заночевала? Ну как? Смотрительница подорвалась с места, только завидев меня. Жить будет. Ох, радость-то какая! Супчик ему какой-нибудь организуйте на завтрак. Будет, будет. А тебе, может, надобно что? Отдохнуть. Аглая, понимающе кивнула. Голова и правда раскалывалась. Вернувшись к себе, с разбега рухнула на кровать, прикрыв глаза сгибом локтя. Перед мысленным взором тут же возник образ Кощея. Благородное лицо, длинные шелковистые волосы, а губы какие у него нежные, гладкие. Неосознанно я прикоснулась пальцами к своим губам, прокручивая в голове воспоминания о поцелуе, который выкрала у него, как уличная карманница. Дура. Отдернула ладонь, вспомнив, что этими руками получасом назад трогала какую-то паукообразную гадость. Подскочила с кровати, чтобы вымыть их и заодно плеснуть себе холодной воды в лицо. Это надо было мне так вляпаться. Мне вообще ему помогать не стоило. Куда проще было подождать богатырей и переправить его бесчувственное тело Мирославе в обмен на свободу Гришки и свое душевное равновесие. Наверняка выкрасть его в таком состоянии куда проще, чем сейчас, бодрого и здорового. Только кого я обманываю? Не вернулось бы ко мне никакое душевное равновесие, если бы Кощей не спасла. Сердце, вопреки разуму, говорило, что все правильно я сделала. Нельзя ни Кощея, ни совку этой змее царской возвращать. Иначе быть беде. Но разве можно в обмен на них Гришкой и избой пожертвовать? Из двух зол меньшее выбрать? Так, ничего и не придумав, легла спать. Утро вечера мудренее. Яга! Что-то тяжелое рухнуло на постель, заставив меня тут же проснуться. Совка обхватила меня своими маленькими ручками и стиснула в объятиях. У тебя получилось! Ты и правда волшебница! Растерявшись, я попыталась высвободиться из плена, но запуталась в одеяле, как в коконе, и мы вместе с царевной покатились на пол. Благо, до него было невысоко, но пятую точку я все-таки успела отбить. «Ау, пусти, а то задушишь, и мир лишится столь перспективной волшебницы». Царевна, смутившись, подскочила, но радость с ее лица так и не исчезла. Совка скалилась во все 32 зуба, заражая хорошим настроением. После того, как Кощей проснулся, она тоже заметно похорошела. Бледность пропала, щеки разрумянились. Видимо, ей действительно приходилось тратить много сил на его лечение. «Все так рады! Ты не представляешь!» — весело затараторила она. «Весь замок на ушах стоит!» «И что говорят?» «Что тебя небеса послали!» «Ну, в каком-то смысле так оно и есть!» Усмехнулась я, припомнив свое феерическое появление. «Погоди!» — вдруг воскликнула царевна. «У нас для тебя кое-что есть!» Засуетившись, совка открыла дверь моей комнаты и закричала. «Она проснулась! Заносите!» Вот что значит «кровь не вода». Сразу стало понятно, что девчонка не из простой семьи. Живет в чужом замке, а распоряжается, как у себя дома. Стоило ей только заикнуться, что я проснулась, как в комнату вплыли служанки во главе с улыбающейся Аглаей. Каждая несла в руках по серебряному подносу. На подносах громоздились всевозможные блюда с едой. Была там и зажаренная до хрустящей корочки куропатка, и утка в яблоках, и сдобный только что из печки ягодный пирог. Пространство вокруг тут же наполнилось смесью вкусных ароматов. Слюнки потекли от разнообразия и обилия угощений. Красота! Такой подход мне понравился. «Не знали, что ты любишь», — сказала Аглая. «Принесли всего понемногу. Благодетельница наша, что ж ты сразу не сказала, что целительница? А мы тебя все полы мести и портки стирать заставляем». «Да я так», — пробормотала смущенно, — «немного умею. Травки знаю всякие, да и все». «Помогают твои травки», — довольно заявила женщина. «Точно», — поддакнула царевна. «Яда еще и не такое умеет». «Она преувеличивает». Натянуто засмеялась я и волком посмотрела на ребенка. Язык без костей. «Так», — решила Аглая, — «отдыхай пока. А после завтрака Кощей тебя к себе просит. И вот еще, он передать тебе велел». Смотрительница подозвала одну из служанок, и та поставила на кровать небольшой сундук. Красивый такой, украшенный искусной резьбой и самоцветами. Аглая хитренько подмигнула. «Потом откроешь». «Спасибо», — растерянно поблагодарила я. Как только все ушли, мы с Совкой накинулись на еду. А хорошо быть целительницей, оказывается. Я даже призадумалась о том, чтобы сменить специализацию. Но потом вспомнила, что лечить — это не только гостинцы принимать, но и жалобы слушать, на болячки смотреть. Мрак, одним словом. Наелись мы до отвалу. Все было вкусным, и все хотелось попробовать, так что спустя полчаса я почувствовала, что не могу запихнуть в себя больше ни крошки. Царевна же ела за двоих, и вскоре я начала подозревать, что у девчонки вместо желудка черная дыра. Активности у нее тоже не убавлялось. Подтащив ко мне сундук, она уверенно заявила. «Открывай». «Сама открывай». «Не буду», — надулась девчонка. «Это же твой подарок. А ты на него внимания не обращаешь. Не притворяйся, что тебе тоже неинтересно». «Интересно. И боязно. Ладно, я открою, а ты смотри». Я открыла сундук, и Совка тут же сунула туда свой любопытный нос и загребущие ручки. «Ну, что там?» «Красота!» — восхищенно прошептала царевна и вынула из сундука платье. Изумрудное длинное платье, расшитое золотом. «А ты ему понравилась?» «Кому?» «Кощею, конечно же». «Ага. Или это намек на то, что я плохо выглядела?» «Ничего ты не понимаешь», — цокнула языком царевна. «Батюшка маменьке всегда подарки дарил. И платье жемчугами расшитые, и серьги, и ожерелья, знаешь какие? Из рубинов. Они красные, как ягодки рябины. Я помню. А Мирославе он ничего не дарил. Это потому, что не любит ее, а маму любил». Лицо девочки на миг погрустнело, но она быстро взяла себя в руки. «Это хорошо, что ты Кощею понравилась. Так будет проще уговорить его нам помочь расколдовать батюшку». «План прекрасный. Только есть одна проблема. Не поможет он нам», — я решила рассказать. «Его в столице ищут. Мачеха твоя послала богатырей на его поимку. Они сейчас, ежели живы еще, сквозь пустыню к замку подбираются. Это правда. Я с ними была. Мирослава сказала, что если не помогу ей, она Гришку сосвету сживет и избушку отнимет». Нахмурившись, Совка скрестила руки на груди. «Богатыри подчиняются батюшке. Когда он поправится, все будет как раньше. Я поговорю с ним, и он отпустит Гришку и твою избу. А богатыри нам помогут. Я знаю, что это Мирослава батюшку околдовала. И когда мы им скажем...» «Это еще доказать надо. А пока они костьми лягут, чтобы приказ выполнить. Даже если мы Кощею убедим, ему они точно верить не будут. Скорее подумают, что тебя околдовали, а не царя». «Как же нам быть тогда?» Я пожала плечами, призадумавшись. «Нам нужен тот, кому Илья и Добрыня точно смогут довериться. Чего греха таить? Ни я, ни Кощей на эту кандидатуру не подходили. Совка тоже. Она хоть и сообразительная, но еще ребенок. Разве будут два взрослых мужика слушать девчонку, утверждающую, что ее мачеха злодейка? Оно может и так, но выглядит неправдоподобно. Проще поверить, что избалованная царевна не взлюбила приемную мать и специально на нее наговаривает. И если Мирослава не дура, а я в этом не сомневаюсь, она уже успела распустить слухи о капризном характере своей падчерицы. Я представила, как Добрыня и Илья врываются в замок, вызывая Кощея на смертный бой. Совку никто даже слушать не будет в этот момент. Нет, тут другой кто-то нужен. И тут меня посетила идея. Мы же в царстве мертвых. Всего-то нужно Алёшку найти. К своему павшему товарищу богатыри точно прислушаются. Единственная проблема в том, как его отыскать. Но и это решаемо. Так, «Где там Кощеево платье?» Я улыбнулась, потирая руки. «Ты что-то придумала?» Радостно подпрыгнула совка. «Да. И для этого мне нужно сходить на свидание». Царевну мое заявление привело в дикий восторг. Как всякая девочка, тайно скучающая по куклам, она заявила, что для свидания одного платья будет недостаточно. Нужна еще куча вещей, таких как прическа и макияж, и она, как эксперт в этом деле, непременно мне поможет. В ее компетентности я очень сомневалась, но не стала мешать ребенку развлекаться. После того, как меня обрядили в платье и намазали щеки и губы свеклой, которую пришлось долго растирать, чтобы смотрелось естественно, а не так, будто я заболела краснухой, пришел черед заплетать волосы. Моих умений хватало лишь на простую косу, но совка отмела эту идею, ибо слишком просто, а на свидание нужно нечто особенное. Добежав до Аглаи, она выпросила у женщины пару атласных лент, которые и вплела мне в волосы. Оставив несколько прядей, кокетливо падающих на лицо, совка заплела мне замысловатый свободный колосок, который аккуратно лег на плечо. Мне, на удивление, понравилось. То ли благодаря умелым совкиным ручкам, то ли благодаря тому, что волосы у меня сейчас были замечательные, длинные и густые, результат превзошел все ожидания. Посмотрев в зеркало, я удовлетворенно улыбнулась. Оказывается, у Кощея тоже есть вкус. И глаз наметан. Платье с длинными, расшитыми сложной вышивкой, рукавами и юбкой, изумрудной волной, спадающей на пол, сидело на мне отлично. В нем я походила на хозяйку Медной горы. В таком виде и с Мирославой не грех посоревноваться. Я довольно покрутилась вокруг своей оси, красуясь перед совкой. «Ну как?» Царевна восхищенно вздохнула. «Ты на маму похожа». Стало приятно и неловко. Я потрепала совку по голове, решив сменить тему. «Спасибо. Думаешь, Кощею понравится?» «Ты ему уже понравилась». Как раз в этот момент в дверь кто-то постучал, а спустя пару секунд голова Аглаи просунулась в проем. Брови женщины тут же удивленно взлетели вверх. Женщина критически осмотрела мой внешний вид и хоть никак не прокомментировала, по выражению лица было видно, что ей понравилось. Поджав губы, она все же не смогла скрыть одобрительную улыбку. «Вижу, что ты готова, Яда. Хозяин ждет». Я величественно кивнула и поклялась себе, что буду вести себя уверенно. И главное — не засматриваться на него. Не засматриваться. Абсолютная серьезность и сосредоточенность. Так я уговаривала себя, пока мы с Аглаей шли к Кощеевой башне. У самого входа она остановилась и, ободряюще прикоснувшись к моей ладони, сказала: «Дальше сама. Он ждет тебя наверху. Удачи». Странное напутствие. Я же не на собеседование собираюсь. Однако удача мне действительно не помешала бы. В башне стояла мертвенная тишина. Наверное, кроме Кощея, а теперь и совки, в башне никто не жил. Любит уединение и темноту? Дверь за спиной со скрипом захлопнулась. Атмосфера, воцарившаяся в башне, неуловимо начала напоминать фильм ужасов. В прошлый раз подобных мыслей у меня не возникло. Одинокая лестница уходила ввысь, и, поднимаясь по ней, я вдруг подумала, что здесь не хватает лифта. Спорт — это, конечно, хорошо, но не до такой же степени. По идее, я давно должна была быть у его покоев. Но ступеньки все не кончались. Что за чертовщина? Лестница привела меня к единственной двери. И когда я распахнула ее, то увидела большой зал, наполненный пыльными зеркалами. Стоило мне шагнуть вперед, вход в него будто растворился в воздухе. Где-то в углу вспыхнула одинокая свеча, зеркала подхватили блеск пламени, и полутьма вокруг замерцала, заискрила, наполнившись светом. В сотне отражений я увидела себя. Кощей мрачно стоял за моей спиной. «Ну что, расскажешь, как ты сюда попала?»